Глава третья. Путь. «Кирюсь, не смотри так, а то я подавлюсь», — хмыкнул Ксандр, уплетая пирожки. «На то и расчет», — пробурчал я, недовольно отворачиваясь от гибрида. Он молчал. Не в смысле сейчас, отдавая дань уважения талантам хозяйки. Он молчал в принципе, не желая делиться подробностями задания. Я тихо закипала, испытывая неприятное чувство, что меня используют опять. Впутывать друга в игры богов категорически не хотелось, но он и сам прекрасно справлялся с этим, охотно ввязавшись в предстоящее злоключение. Но что ему стоило нарисовать крестики на карте, обозначить нужные точки и вернуться домой, туда, где нет демонов, битв за трон подземного мира и меня? Особенно меня. «Не жадничай, тут на всех хватит», — улыбнулся Ксандр, но, заметив мое хмурое лицо, посерьезнел. «Один раз я уже оставил тебя без присмотра. Напомнить, во что это вылилось?» «В силу, статус, власть и уважение», — высокомерно бросил Кейлип, недобро глядя на Ксандра. «Кажется, в образе молчаливого кота он нравился Асуру больше». «В жизнь в чужом мире, в жутких тварей на каждом шагу и вечный голод», — парировал зеленоглазый. На препирательство двух собственников, деливших меня, между прочим, я забила примерно 5 минут спустя, с интересом оглядывая шкаф до отказа, наполненный книгами. Заметив среди томов соблазнительный блеск, я нерешительно поднялась с места и направилась к нему. Источником бликов оказался медальон, сделанный из белого металла, инкрустированный прозрачными камнями. Под легким давлением миниатюрный замок, удерживающий створки кулона, с тихим щелчком открылся, являя содержимое. Гладкая поверхность демонстрировала изображение красивого молодого человека с шоколадными волосами и бездонными серыми глазами. На лице сияла радостная улыбка, обращенный к кому-то за кадром. Где-то я его уже видела, но память упрямо отказывалась выдавать информацию. Еще раз осмотрев медальон, я аккуратно положила его на место, перейдя к изучению книг. «Я подготовила для вас кое-какие вещи», — сообщила хозяйка дома, вплывая на кухню. Положив на свободную часть стола рюкзак, провидица повернулась ко мне, протягивая небольшой сверток. «Это тебе. Пригодится в будущем. Когда придет время, ты все поймешь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, отмечая серый цвет ее глаз, так похожий на оттенок из медальона. «Вам надо выходить», — вдруг произнесла хозяйка дома, смотря сквозь меня остекленевшими глазами. «Все, что произойдет, к лучшему». «Когда повстречаете нуждающегося, не откажите ему в помощи. Когда спасете виновного, готовьтесь к худшему. И берегите самое дорогое, что подарила вам жизнь». После этих слов оба мужчины, повернувшись, окинули меня обеспокоенными взглядами. Я же стояла и смотрела в глаза провидицы, ощущая невидимый груз, плавно опускающийся на плечи. Распрощавшись, мы покинули гостеприимный дом и тут же угодили в портал. Он оказался необычным. Вместо сжатия пространства для сокращения пути между двух точек, он бросал нас из стороны в сторону, жадно поглощая энергию, упорно тащил вперед, лишь изредка демонстрируя размытые картинки местности в точках истончения. Неизвестно, сколько мы пробыли в подпространстве, прежде чем оно выплюнуло нас у подножья горы. «Наконец-то!» — простонал Кел, падая в траву и раскидывая конечности в стороны. «Есть предположение, что это было?» «Подозреваю, что проделки провидицы. Решила от нас поскорее избавиться», — пробурчала я в ответ, стараясь перевести дыхание и унять тошноту. «Не бухти!» — отмахнулся от меня Асур. «Зато как путь сократили! Сейчас делаем привал, приходим в себя, а после начинаем наши поиски». «Что-то не припомню, чтобы кто-то назначал тебя главным», — — холодно отозвался Ксандр. «А я что-то не припомню, чтобы кто-то просил тебя идти с нами», — в тон ему ответил Кейлип. «Я иду не с вами, а с ней», — кивок в мою сторону. «Знаешь, ей и без тебя прекрасно жилось, со мной. Потому что ты не оставил ей выбора, и ключевое слово — жилось». Кажется, сейчас они точно подерутся. Я бы даже не стала мешать, позволяя мальчикам спустить пар. Но у нас имелось задание свыше. «Значит так», — произнесла негромко, смерив каждого недовольным взглядом. «Если не можете нормально ужиться, я никого не держу. Сама справлюсь с поисками. Все лучше, чем постоянно быть в напряжении и ждать, когда кто-то из вас взорвется. Либо мы действуем сообща, либо расходимся здесь и сейчас. Вопросы?» Вопросов не осталось. Побурчав для порядка, я все же пошла за ближайшие кусты, не доверяя измученному организму. Даже успела порадоваться, что после моей отповеди Ксандр и Кейлип притихли и перестали спорить. А когда вернулась, обнаружила, что спорить просто некому. Они пропали. Выругавшись сквозь зубы, я прикрыла глаза и выпустила крылья. Черный туман пополз в стороны, фиолетовыми всполохами подсвечивая остаточные следы моих спутников. Вот они сидят друг напротив друга, с трудом подавляя рвущееся ругательство. В следующий миг рядом мелькнули два красных огонька, очень знакомых и крайне неприятных. Суккубы! Моих мужчин увели демоницы. Если с Ксандром все понятно, куда ему тягаться с жительницами подземного мира, то с Кейлибом возникли вопросы. Как эти рогатые бестии посмели использовать флёр на кронпринце Асуров? Втянув обратно крылья, я подобрала рюкзаки и закинула их в пространственный карман. Затем сорвала с руки браслет с портальными бусинами и выбрала ярко-алую с руной Нартира, города демониц. Золотой солнечный свет ласкал кожу, окутывая теплым коконом. Свежий ветер норовил запутаться в волосах, играя с ними и нежно касаясь шеи. Чарующая мелодия, сладкие запахи, яркие краски. В этом городе все было для женщин. Накинув морок, я направилась в храм богини Иштар. Ох, чует моя филейная часть, мальчики именно там. Продвигаясь между домами, я с интересом подсматривала за чужой жизнью, поглощая частички их душ. Крупицы рассказывали мне историю возникновения Нартира и его первых жителей. Я сама стала свидетелем далекого прошлого, лично переживая события минувших дней. Поляна, сплошь покрытая горными цветами, эдельвейсами, прятала от глаз мира хрупкую девушку, беззвучно глотающую слезы. Она оказалась слабой, не сумев защитить себя от мужчины, позарившегося на ее честь. Перепачканная в земле и траве тряпка, некогда бывшая белым платьем, кое-как прикрывала тело, испещренное синяками и ссадинами. Девушка была безразлична к тому, что из близлежащего леса к ней подкрадывается нечисть, учуявшая кровь. Несчастная не замечала сгущающихся туч, грозящих вылиться прохладным дождем. Она ждала одного — смерти, которая смогла бы забрать ее позор. «Мое дитя!» — раздался шелестящий голос. «Бедная девочка! Обожглась! Доверилась, полюбила, но ничего, мы отомстим этим тварям». Подняв голову, девушка увидела напротив себя прекрасную женщину, одетую в тогу закатного цвета. Глаза незнакомки пылали алым, а голос был сладок, как мед, маня и зазывая. «Кто вы?» «Иштар», — улыбнулась богиня, укладывая голову девушки к себе на колени. «Я та, кто поможет, та, кто пожалеет. Я буду твоей богиней, а ты моим любимым творением. Согласна? Вопрос не требовал ответа. Соткав из воздуха кинжал, Иштар плавным движением порезала себе запястье, выпуская божественную кровь. Она янтарной струйкой заскользила по фарфоровой коже, маленькими каплями падая на тело девушки. «Пей!» — шепнула богиня, прикладывая руку к губам человечки. После первого глотка страх ушел, оставляя в теле лишь слабость. Второй принес покой и уверенность, даруя новую силу. Третий стал решающим, выжигая жалость и сострадание, оставляя в душе несчастной три чувства — ненависть, страсть и голод. Она стала основательницей града демониц. Она являлась прародительницей всех суккубов, развратниц, сводящих мужчин с ума. Вынырнув из чужих воспоминаний, я остановилась напротив здания, выполненного в вала золотых тонах. Храм Иштар. Помещение главного зала тонуло в интимном полумраке, и лишь небольшие площадки с танцующими полуобнаженными мужчинами были освещены. Все танцоры являлись смертниками. После ночи с суккубом выжить могли лишь высшие демоны и могущественные маги. Убийцы, насильники, садисты, в основном демоницы воровали падших. Лишь изредка они похищали тех, кто приглянулся. Обходя диванчики, на которых развалились довольные суккубы, я следовала за возникшим зовом. Он уверенно вел вглубь храма, не давая заблудиться. Коридоры, многочисленные комнаты, шелка, вино, мужчины и... смерть. Неведомая нить, все это время влекущая вперед, резко натянулась и лопнула, оставляя стоять напротив резной двери. Распахнув ее, я зашла в небольшую комнату и осмотрелась. Моего появления никто не заметил. Внимание присутствующих было приковано к полуобнаженному мужчине. Он гибко двигался под звуки тягучей мелодии, демонстрируя идеальное тело. Литые мышцы перекатывались под гладкой кожей, завораживая скрытой силой. Длинные пальцы сжимали сабли, добавляя танцу остроты. Бронзовый бархат и серебряный металл. Соблазн и опасность. Я невольно засмотрелась на гипнотизирующий танец, затаив дыхание. Впрочем, нас таких оказалось трое. Мужчина не обращал внимания на зрительниц, затуманенным взором глядя вдаль. Сладковатый дым, плывший по комнате, кружил голову и заставлял тело гореть. Облизнув пересохшие губы, я подошла ближе к сцене, уже открыто пожирая танцора глазами. Движение сбоку вынудило сменить объект наблюдения. Протянув когтистые руки, одна из демониц попыталась прижать к себе стоящего рядом Ксандра. Ухватившись за пояс его брюк, она призывно улыбнулась, скользя хвостом по мужскому бедру. Такое наглое обращение возмутило до глубины души. Шагнув к парочке, я ударила женщину по загребущим рукам, а затем встала между ней и зачарованным другом. Удивленно распахнув глаза, суккуба огляделась. «Кто ты такая?» — выдохнула женщина, отступая на шаг. «Неважно. Как только заберу свое, тут же покину ваш город». «Мужчины!» — понятливо протянула демоница и усмехнулась. «Они не твои. На них нет запаха». «Как-то это не гигиенично — обнюхивать незнакомцев», — ответила в тон ей. «Что не принадлежит лично тебе, принадлежит всем». «Это правило Нартира, а не свободных земель». «Так ты в Нартире?» — усмехнулась суккуба и бросила в меня энергетический шар. Повернувшись, я зашипела на женщину. Я планировала забрать ребят и тихо уйти. Но у этой красноволосой оказались другие планы. Очередной шар, и снова я ушла с траектории. «Перестань, я не хочу драться». «Либо так...» И победителю достается мужчина, либо убираешься из нашего города. Я не собираюсь торговаться. Мы с друзьями уходим и забываем про ваше существование. Обещаю, мстить не будем». «Мстить? Ха-ха-ха-ха! Мне?» Расхохоталась демоница и бросилась на меня. Размытый силуэт и удар в грудь. Он вышиб воздух и отбросил к стене, вызывая спазм и мешая нормально вдохнуть. Ждать, пока я поднимусь, суккуба не стала. Подскочила, замахнулась ногой и... была остановлена силовой волной. Магия отправила демоницу в противоположный конец комнаты, прижимая к стене и не давая пошевелиться. Вторая суккуба, все это время наблюдающая со стороны, бросилась на помощь своей подружке. Заостренные когти промелькнули в миллиметре от моего лица, вынуждая отступить на несколько шагов. Следующая атака зацепила плечо. На этом мои благие намерения дали сбой. Туманные крылья распахнулись сами собой, расползаясь по помещению. Качнулись в сторону Ксандра, но, почувствовав родной вкус магии, обогнули и двинулись к демоницам. Голод. Он пришел внезапно, скручивая мое существо нестерпимой болью. Вгрызался в тело и молоточками стучал в голове. Я ощущала себя дикой тварью, не видела ничего и никого. Все мое внимание сосредоточилось на двух красных искрах чужих душ, сладостно мелькающих во тьме небытия. Пыталась, честно пыталась сдержаться, но потерпела поражение. На вкус суккубы оказались с горчинкой. Впитывая в себя саму сущность их бренного тела, я наслаждалась своим могуществом. Высасывала жизнь, смакуя эмоции боли, разливающиеся по телу агонии. Когда все закончилось, от женщин остались две иссушенные мумии. Голод утих, и ему на смену пришло жуткое осознание. Я все-таки не сдержалась. Надеялась, что за прошедшее время сумела обуздать свою темную сущность, справилась с животными желаниями, подчиняя их железной воле. Но когда энергетический голод стал невыносим, а перед глазами маячили обидчики, дала слабину. Итогом стала смерть двух существ. Я ведь не хотела этого. Собиралась уйти, оставив позади проклятый город и его жительниц. Надеялась, пыталась, и все напрасно. Чудовище во мне взяло верх, и я ничего не смогла с этим сделать. До боли закусив губу, я судорожно глотала воздух, пытаясь успокоиться. Сильные руки аккуратно сжали плечи, разворачивая к себе и заставляя посмотреть в зеленые глаза. «Боишься?» — сорвался вопрос с моих непослушных губ. «Нет», — твердо ответил Ксандр. «Тогда почему ты так смотришь?» «Потому что переживаю за тебя». Шершавая ладонь коснулась щеки, мягко стирая с кожи соленые дорожки слез. Словно маленький котенок, требующий ласки, я потерлась о нее, прикрыв глаза. Кажется, больше всего меня волновала именно его реакция. Прижавшись к груди Ксандра, я испытала новое чувство. Стыд. Мне стало стыдно за свои сомнения. Я боялась, что, увидев мою сущность, он оттолкнет, назовет чудовищем, коим я и являлась, а затем уйдет, перестанет искать и верить, что меня можно спасти, снова сделать человеком и вернуть в привычную жизнь. Я сама уже не надеялась на подобный исход, но Ксандр не отвернулся. Принял меня и мою суть. Без страха, сомнений или упреков. Это было особенно ценно. «Спасибо», — прошептала я тихо, уткнувшись замерзшим носом в горячую шею. «Тебе не за что меня благодарить», — серьезно ответил друг, гладя по голове. «Ты не пострадала?» «Пустяки. А ты?» «Они не успели присосаться к резерву. Ты вовремя появилась». «Да уж, еще бы чуть-чуть, и нарвалась на разврат». Хмыкнула я, а затем застыла. «Ксандр, нужно найти и спасти Кела». «Мелкая, Может, оставим его здесь и свалим?» «Что? Не смотри на меня так. Ну, бесит меня этот тип. Что я могу поделать?» «Для начала помочь его найти. И вообще, в тебе, говорит, не до конца оформившаяся симпатия. Вот увидишь, вы подружитесь». «Сильно сомневаюсь в этом», — пробурчал гибрид, но все же выпустил меня из объятий. «Ладно, пошли». Кейлип нашелся в соседнем помещении. Связанный магическими путами, наставник сладко спал на полу, даже не подозревая, какой участи избежал. «Интересно, насколько Асуру будет стыдно, когда он обо всем узнает?» Оставив Ксандра разбираться с Белобрысом, я прислушалась к себе и нахмурилась. Ниточка, что до этого вела к друзьям, натянулась снова. Следуя зову, я миновала несколько дверей и распахнула предпоследнюю. В ответ на мое появление молоденькая демоница зарычала, но затем испуганно отступила. Выпитая энергия плотным коконом крутилась вокруг моего тела, демонстрируя окружающим грозящую опасность. Миг, и мы с зачарованным незнакомцем остались вдвоем. Остекленевшие серые глаза, знакомые по фотографии в доме провидицы, уставились в пустоту. Теперь понятно, с какой целью она создала портал. Женщина знала, что мы спасем этого неизвестного, и сделала все, чтобы ускорить процесс. Интересно. Сколько раз им успели подпитаться? И насколько навредили организму, находящемуся на грани истощения? Вздохнув, я подхватила мужчину силовыми нитями и потащила за собой. Добравшись до друзей, взяла их за руки и активировала артефакт переноса. Портал должен был вывести на поляну, откуда нагло похитили моих мужчин. Однако в процессе переноса произошло смещение пространства, и вместо нужной точки выхода мы оказались в новом месте. «Так, и куда нас опять занесло?» — возмутилась я вслух. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — взмолился Кел, растирая затекшие мышцы. «Кира, взяла наши рюкзаки?» «Да, держите». Протянув друзьям их вещи, я покосилась на спасеныша. Почему он не приходит в себя? «Демоницы высосали почти весь резерв», — ответил Асур. «Он пробудет в стазисе еще несколько дней, пока не восстановится изорванная аура. Кажется, я видела его раньше. Он охотник на демонов. Райан Колт, помнишь день своего побега?» — произнес гибрид. Память услужливо подкинула нужные воспоминания. «Ксандр, сможешь пообещать мне кое-что? Все, что захочешь. Когда я найду душу отца, исполни тот пророческий сон, хорошо?» «Нет». «Надо. Ты видел, к чему все это может привести. Ксандр, я не хочу такого существования. Избавь меня от этого». «Я не смогу тебя убить», — прошептал друг. «А я смогу!» Возникший из ниоткуда охотник на демонов преодолел разделяющее нас расстояние, целясь мечом в мое сердце. «Да, теперь вспомнила. И не только это». Покосилась на гибрида, поймала его хмурый взгляд и отвернулась. Все эти полгода я жила в страхе, что мною завладеет тьма, подчинит себе, извратит память и остатки души, сделает жуткой тварью, охочей до чужих страданий. Пока я держалась, но кто знает, какое событие станет толчком для настоящего падения в бездну. «Слушайте, давайте вернем его обратно», — с отвращением предложил Асур, отодвигаясь от бессознательного мужчины. «Я бы с удовольствием», — вздохнула устало. «Но, судя по всему, к демоницам мы попали именно из-за него. Знать бы еще, для чего». «А мне интересно, почему не сработала экстренная телепортация?» — задумчиво произнес Ксандр, оглядывая охотника. «Что это такое?» У каждого сотрудника министерства есть вшитый под кожу артефакт. При серьезных повреждениях он переносит сотрудника на базу для оказания целительской помощи. Видимо, что-то его блокирует, предположил я. Да, понять бы еще, что именно. Друг прикрыл глаза и пустил в сторону охотника поисковый импульс. Алый туман медленно заскользил вдоль тела, поднимаясь от ног выше к голове, то вспыхивал, то снова превращался в густой подвижный пар. И замер, лишь добравшись до шеи, вспыхнув особенно ярко. «Вот и наш блок», — потер руки гибрид и принялся распутывать чужое заклинание. Не знаю, сколько он провозился. За это время я успела перекусить, осмотреться и озадачиться. Никогда не видела такого удивительного оттенка у травы, да и у деревьев тоже. На фоне пестрых цветов они смотрелись особенно дико. Ребят, все же есть предположение, куда мы попали? Вопрос совпал с яркой вспышкой света. Кое-как проморгавшись, я посмотрела на пустое место перед Ксандром. «Я так понимаю, блок ты снял?» «Снял», — кивнул гибрид и тоже огляделся. «Мы на землях эльфов». «С чего такие выводы?» «Характерная фауна». «Но точно узнаем, когда доберемся до ближайшего города. Сейчас открою портал». «Нельзя», — остановил его Асур. «После перемещения из подземного мира в верхний должно пройти время». Иначе рискуешь нанести вред ауре. Почему не сказал, когда я запускал перемещение охотника? Ой, да там рвать уже нечего. Отмахнулся Кейлип. И я испытала огромное желание отвесить ему подзатыльник. В общем, идем пешочком. А нам точно надо к эльфам? Я вопросительно посмотрела на Ксандра, ожидая ответа. Нам надо к эльфам. Кивнул он, и я почувствовала легкое беспокойство. Кажется, друг чего-то не договаривал. Сдержав новые рвущиеся вопросы, я нацепила рюкзак и направилась вперед. После стычки с демоницами голод был утолен, и это сказывалось на настроении. Сейчас казалось, что я смогу справиться с любыми проблемами, даже одолеть лжеправителя. Обманчивое чувство всесилия. До ближайшего города мы добирались несколько часов. Не знаю, на что ориентировался гибрид, но вывел нас прямиком к живой стене из деревьев великанов и лиан. Замерев, я с нескрываемым восторгом рассматривала эту красоту. Тонкая работа с вплетением защитных чар, атакующих заклинаний и чего-то незнакомого, но жутко интересного. Все-таки мы у эльфов, уточнила на всякий случай. У них. Более того, это столица. Для столицы выглядит как-то непрезентабельно. Протянула я с сомнением, но, поймав удивленный взгляд Зеленоглазого, замолчала. Он же не знает, что я обходила стороной некоторые города из-за Риверина. Воспоминания об этом эльфе отозвались волной тепла и легкой грусти. Я столько лет воспринимала его как друга, а затем все в моей жизни пошло наперекосяк. Но я ни о чем не жалела. Только легкое чувство стыда царапало душу, что я не смогла полюбить его так же сильно, как любила Фена. Иногда мне казалось, что эта недолгая связь была лишь попыткой залечить израненное сердце, и от этих мыслей становилось тошно. «Надевайте артефакты», — приказал Ксандр, когда мы приблизились к основной дороге, ведущей в город. «И плащи». Достав из рюкзака зачарованную ткань, накинула на плечи. Через миг она превратилась в свободный фиолетовый плащ с глубоким капюшоном. Стоило его надеть, и лицо затянуло дымка, размывая черты. Артефакт тоже активировала, с удивлением отмечая изменения в собственной ауре. «Скрытие личности? Но это ведь военная разработка!» «Ты ничего не видела», — подмигнул друг, а я прикусила язык, чтобы не выругаться. Ведь наверняка стащил с правительственного склада. Когда вернется в министерство, придется ведь отчитываться. Но, чего скрывать, приятно, что гибрид позаботился обо мне. После всех приготовлений мы встали в очередь из желающих посетить город. Я ждала отряда свирепых эльфов, допроса и обыска, но нет. Вместо этого гости проходили через специальную арку. Она-то и определяла, кого пускать, а кого стоит отправить подальше. В прямом смысле этого слова, при помощи оживающих лиан. Когда это случилось в первый раз, я сильно усомнилась, а так ли мне надо внутрь? После второго почти удалось улизнуть, но ребята поймали и вернули на место. Мы здесь не пройдем. С чего такие упаднические мысли? Флегматично поинтересовался Кейлип. Это же эльфы. Они гении магии. Их точно не обманут волшебные плащи и артефакты. Главное, не паникуй. И не привлекай к нам лишнее внимание. Дал наставление Асур. Угу. Пробурчала недовольно и затихла, с тревогой ожидая телепортации в далекие дали. Арка в 10 шагах, в 5, 2. Я задержала дыхание, зажмурилась и подалась вперед. Сначала почувствовала легкое сопротивление, словно проходила сквозь натянутую пленку, затем через тело прошел магический разряд, поколол пальцы рук, ткнулся в солнечное сплетение и пропал. Медленно распахнув глаза, я огляделась и улыбнулась. «Прошли! Мы смогли пройти защиту!» «Ну вот, а ты сомневалась!» — хмыкнул Ксандр, беря меня за ледяную руку. «Не сомневалась, а разумно опасалась!» — возразила в ответ и принялась вертеть головой, осматриваясь. «Если вампирская столица, где я гостила с Джеймсом, кронпринцем и моим другом, сияла роскошью и пафосом, то этот город больше напоминал ожившую сказку. Маленькие уютные дома украшал вьюнок, главная дорога из мраморной плитки напоминала полноводную реку, ручейками-дорожками разбегаясь к жилым постройкам. Клумбы с диковинными цветами и плодовыми деревьями росли вдоль бордюра, давая такую желанную тень. Шли мы долго, петляя по кварталам между торговых палаток. На все мои вопросы Ксандр отвечал загадочной улыбкой и продолжал тянуть вперед. Когда я уже окончательно выдохлась и была готова покусать одного вредного гибрида, он остановился и произнес: «Пришли». Я обомлела. Дворец, сияющий радужными бликами, возвышался над площадью, поражая своим величием и красотой. Замысловатые узоры на фасаде рассказывали легенды, переходя из одной истории в другую. «Сейчас мы пойдем к императору. У меня к нему личное дело. Кира, что бы ни случилось, не снимай капюшон и молчи, хорошо?» «А не слишком ли подозрительно будет выглядеть некто в капюшоне, рассекающий по дворцу?» При эльфийском дворе некоторым девушкам позволяется такая вольность. Никогда не слышала об этом. «Кэл тоже пойдет в капюшоне?» — хмыкнула я ехидно. «Зачем?» — удивился Асур. «Я выступаю послом Хтона». «А я не могу выступить?» «Не можешь, Кира. Я тебе потом все объясню», — пообещал гибрид, и они потащили меня внутрь. Во дворец мы попали через еще одну защитную арку, но здесь, в отличие от входа в город, имелась охрана. Один из дюжины отделился от стены и с легким поклоном приказал следовать за ним. Пока шли, я украдкой рассматривала убранство. Для своего жилья эльфы предпочитали использовать светлые материалы. Делали огромные окна, чтобы поймать как можно больше солнечного света. Расставляли магические кристаллы для ночного времени суток. Смешивали камень и растения, создавая удивительное сочетание. За рассматриванием красот я не заметила, как мы добрались до пункта назначения. Створчатые двери распахнулись, являя взору приемный зал. Золото, серебро и малахит — эти три цвета преобладали в оформлении. В противоположном конце зала возвышались два трона, на которых восседали император и императрица. С сожалением вздохнув, я опустила голову и уперлась взглядом в плитку. «Послы империи магов и демонов просят аудиенции!» — разнесся басовитый голос по залу. «Ксандр Блэкблуд и Кейлип Эрсе!» Следуя примеру своих спутников, я остановилась и поклонилась. «Добро пожаловать! Мы удивлены вашему визиту и теперь желаем узнать о причинах, побудивших вас прибыть». Смутно знакомый голос что-то растревожил в памяти. «Ваше Величество», — начал Ксандр, — «нас послали с просьбой от империй, вступивших в союз мира. Мы просим у вас кристалл мудрости». От слов гибрида мои руки похолодели. «Вы просите о невозможном? Император, нам не победить в грядущей войне без знаний, что хранит кристалл». «Нет. Последний раз, когда мы доверили его чужакам, артефакт еле удалось вернуть, и цена за спасение оказалась слишком высока». «Мы понимаем, но все же...» «Не понимаете!» Этот новый голос вызвал бурю эмоций и воспоминаний, усиленных чувствами демона. «За возвращение артефакта отдали жизни дорогие нам создания. Я не допущу повторения той истории». «Мне бы тоже не хотелось повторения», — произнесла тихо, цепляясь за собственный голос, чтобы не утонуть в пучине памяти. «Что?» «Здравствуй, Эринель. Капюшон слетел с головы вопреки просьбе Ксандра, заставляя знакомых незнакомцев замереть от изумления».